Глава 13. Кабинет. Когда Харри снова открыл глаза, оказалось, что он пролежал на нарах в полицейской КПЗ уже 2 часа. Перед камерой стоял Гуннар Хаген и возился с ключами, пытаясь открыть дверь. «Прости, Харри, я был на совещании». «Да, все в порядке, шеф», — успокоил его Харри, потянулся на нарах и зевнул. «Ну что, я теперь свободен?» «Я переговорил с полицейским прокурором, и он сказал, все в порядке». В норвежской правоохранительной системе полицейские юристы, полицейские уполномоченные, полицейский прокурор выдают ордера на арест, руководят следствием по уголовным делам и выступают на стороне обвинения на судебном процессе. Предварительное заключение — это превентивная мера, а не арест. «Слышал, что тебя сюда упекли 2 парней из Крипус. Что случилось?» «Надеюсь, это ты мне объяснишь». «Я?» «Крипус следила за мной с того самого момента, как я приземлился в Осло». «Крипус?» Харри сел на койке и провел рукой по волосам. «Они вели меня до государственной больницы и арестовали на чисто формальных основаниях. Что происходит, шеф?» Хаген задрал подбородок и почесал шею. «Черт, я должен был это предвидеть». «Предвидеть что?» «Что, возможно, утечка. Насчет того, что мы пытаемся тебя разыскать. И что Бельман захочет этому помешать. А можно более подробно?» «Все это, как я тебе уже сказал, довольно сложно. В полиции идет сокращение и оптимизация. И дележка области компетенции. Убойный отдел Скрипос давно не ладит. А если в такой маленькой стране возможность содержать 2 параллельные структуры, занимающиеся одним и тем же делом, еще вопрос?» Спор разгорелся не на шутку, когда в Крипос пришел новый зам, главного, некто Микаэль Бельман. «Расскажи мне о нем». «Бельман? После полицейской академии совсем недолго проработал в Норвегии, а потом попал в Европол, в Гааге. После чего вернулся домой эдаким вандербоем, которому другой дороги нет, кроме как вперед и выше. Шум начался с самого первого дня, когда он захотел взять на работу своего бывшего коллегу из Европола, иностранца. «Не финна, случайно?» — Хаген кивнул. «Юсси Колкку. Получил базовое полицейское образование в Финляндии, но такой квалификации недостаточно, чтобы работать полицейским в Норвегии. Профсоюз просто встал на дыбы. Ну, решение, конечно же, нашли. Колка был принят на работу временно, в рамках программы обмена. Следующим номером Бельман заявляет, дескать, правовые нормативы следует трактовать так. В случае громких убийств именно Крипос решает, кто будет ими заниматься, они сами или местное полицейское управление, а не наоборот. И? И это, конечно же, совершенно неприемлемо. У нас в полицейском управлении самый большой в стране убойный отдел, и мы сами должны иметь право решать, какие убийства в Осло нам расследовать, в каких случаях нам нужна помощь и что мы хотим отдавать на откуп Крипос. Они вообще-то создавались, чтобы оказывать полицейским округам техническую помощь в расследовании убийств. Но Бельман, ничтоже сумнявшийся, придал своему подразделению статус императорского. В дело втянули и Министерство юстиции, и там немедленно сообразили, что появился шанс сделать наконец то, от чего нам удавалось пока отбиваться, чтобы все убийства расследовались в одном месте. Наше возражение там просто не слышит, что возникает риск односторонности и бюрократического вырождения, что полицейские на местах лучше знают местные особенности, что они передают свои знания молодым, выращиваются новые кадры. «Спасибо, но меня за это можно уже не агитировать». Хаген поднял руку. «Хорошо. Но сейчас Министерство юстиции готовит представление». «И?» «Они говорят, надо быть прагматиками. что речь идет о том, как наилучшим образом использовать имеющиеся скудные ресурсы. И если Крипос удастся доказать, что они добиваются лучших результатов, когда им не надо оглядываться на местную полицию, тогда вся власть Брюну, — заметил Харри, — Бельману большой кабинет и, прости-прощай, убойный отдел? Хаген пожал плечами. Что-то в этом духе. А когда был обнаружен труп Шарлотты Лолле позади этого Датсуна, и стало ясно, что общая картина очень схожа с убийством другой девушки в подвале новостройки, то мы просто столкнулись лбами. В Крипос заявили, что хотя трупы найдены в Осло, двойными убийствами занимается Крипос, а не полицейский округ Осло. И начали собственное расследование. Они поняли, что именно в этом деле решится вопрос, кого будет поддерживать министерство. «Значит, придется управиться с делом раньше, Крипос?» «Я уже сказал, что все очень непросто. Крипос отказывается делиться с нами информацией, хотя они и топчутся на месте. Вместо этого они сбегали в министерство. Оттуда сразу звонок к нам, начальнику управления. Мол, на их взгляд было бы целесообразнее, чтобы дело вела Крипос. Пока не примут решение о разделении сфер ответственности в будущем». Харри медленно покачал головой. «Начинаю понимать. Вы в отчаянии. Не хотелось бы употреблять это слово. Вы отчаялись настолько, что даже откопали старого охотника за серийными убийцами Холле. Аутсайдера, которого больше нет в вашей зарплатной ведомости, но который мог бы тихо, спокойно расследовать это дело. И поэтому я никому не должен был говорить об этом». Хаген вздохнул. Но, очевидно, Бельман все равно это выяснил. И пустил за тобой хвост. «Чтобы посмотреть, как вы игнорируете вежливую рекомендацию Минюста, поймать меня с поличным, когда я читаю старые донесения или допрашиваю старых свидетелей. Или еще более эффективно — вывести тебя из игры. Бельман знает. Достаточно одного единственного неверного шага, единственного бокала пива на службе, единственного нарушения должностной инструкции, чтобы тебя отстранили. Хм. Или сопротивление при аресте. Он решил еще дальше пойти, этот козел. Я с ним поговорю. Он отстанет от тебя, когда я скажу, что ты все равно не захотел заниматься этим делом. Мы не втаптываем полицейских в грязь без особой необходимости. Хаген взглянул на часы. Но у меня работы полно. Давай-ка побыстрее. Вытащим тебя отсюда. Они вышли из КПЗ, перешли парковку и остановились у входа в управление полиции. Здание из стали и бетона, возвышающееся над парком. Рядом, как пуповины, связанные со зданием управления подземным туннелем, темнели серые крепостные стены Боцена, окружной тюрьмы Осло. Ниже их, в сторону фьорда и порта, простирался район Грёнлан. Фасады были по-зимнему бледные и грязные, словно обсыпанные золой. Подъемные краны внизу в порту виселицами вырисовывались на фоне неба. Не самое красивое зрелище, правда? Да уж, — согласился Харри и вздохнул. И все равно что-то в этом городе есть. Харри кивнул. Верно. Они немного постояли, держа руки в карманах. Прохладно что-то, — произнес Харри. На самом деле нет. Ну, значит, мой термостат все еще настроен на Гонконг. Понятно. «У тебя там наверху чашка кофе найдется?» Харри кивнул в сторону шестого этажа. «Хотя ты сказал, у тебя полно работы». «Дело Марит Ульсен?» Хаген не ответил. «Так», — подытожил Харри, — «значит, Бельман и Крипос и его себе загробастали. Идя по красной зоне шестого этажа, Харри то и дело отвечал на сдержанные приветственные кивки. Да, конечно, в этом здании он был легендой, но особой популярностью никогда не пользовался. Они вошли в дверь, к которой был прикреплен лист А4 с надписью «I see dead people». «Я видел мертвецов». Хаген кашлянул. «Пришлось отдать твой кабинет Магнусу Скарре. У нас тут такая теснота. Да, ради бога», — произнес Харри. На кухне для сотрудников они налили себе по бумажному стаканчику пресловутого местного кофе из кофеварки с фильтром. В кабинете Хагена Харри уселся напротив письменного стола начальника на стул, на котором ему так часто доводилось сиживать раньше. «Я смотрю, он у тебя по-прежнему». Харри кивнул на предмет на столе, на первый взгляд напоминающий белый восклицательный знак. Человеческий палец. Харри знал, он принадлежал японскому командиру времен Второй мировой войны. Во время отступления командир отрубил себе мизинец на глазах у своих солдат, прося прощения за то, что они не могут вернуться и забрать своих павших. Хаген любил использовать эту историю, когда объяснял подчиненным, руководителям среднего звена, что такое авторитет. «А у тебя его по-прежнему нет». Хаген кивнул на руку Харри, обхватившую стаканчик с кофе, на который не хватало среднего пальца. Харри кивнул и сделал глоток. Кофе был таким же, как и раньше. Расплавленный асфальт. Харри сморщился. «Мне нужна команда из трех человек». Хаген медленно отхлебнул кофе и отставил стаканчик в сторону. «Не больше?» «Ты всегда об этом спрашиваешь. Ты же знаешь, что я не работаю с большими группами. На этот раз я возражать не буду». «Чем меньше людей, тем меньше у Крипос и Минюста шансов разнюхать, что мы расследуем двойное убийство». «Тройное», — поправил его Харри и зевнул. «Да ладно, мы же не знаем, была ли Марит Ульсен. Женщина, одна, вечером. Ее доставляют в другое место, где лишают жизни необычным способом. И это третий случай в маленьком Осло. Тройное! Уж поверь мне!» «Но сам знаешь, много нас или мало придется хорошенько постараться, чтобы наши пути так или иначе не пересеклись с Крипос». «Да», — сказал Хаген, — «я это знаю. И поэтому у меня условия. Если ваше расследование и выплывет наружу, то к нашему отделу это не будет иметь никакого отношения». Харри прикрыл глаза, а Хаген продолжал. «Мы, конечно, выразим сожаление по поводу того, что в дело оказались втянуты отдельные наши сотрудники, но четко дадим понять, что это просто известный игрок-одиночка Харри Холли начал расследование совершенно самостоятельно, без ведома руководства отдела». «И ты эту версию подтвердишь». Харри вновь открыл глаза и уставился на Хагена. Хаген встретил его взгляд. «Вопросы есть?» «Да». «Пожалуйста». «Где происходит утечка информации?» «Не понял». «Кто информирует Бельмана?» Хаген пожал плечами. «Мне не кажется, что он следит за нашими делами постоянно. А о том, как до тебя добраться, он мог узнать из самых разных источников. Я знаю, что Магнус Скарре любит трепать языком к месту и не к месту». «Не спрашивай меня больше ни о чем, Харри». «Окей. Где оборудуем штаб-квартиру?» «Да. Вот именно, вот именно». Гуннар Хаген несколько раз кивнул, как будто как раз об этом они уже говорили. «Что касается помещения...» «Ну?» Я говорил, что тут все переполнено, так что надо найти что-то за пределами, но поблизости. Хорошо. Так где? Хаген посмотрел в окно. На серые стены окружной тюрьмы. «Шутишь», — сказал Харри.